Глава третья. «Спасибо за то, что помогли, Гордей Захарович. Можете быть свободны», — говорю я устало, смотря в коридор моей квартиры, где, быстро раздевшись, исчезли дети. «Машенька, вы забыли главное правило», — неожиданно нежно говорит Соколовский и подталкивает меня внутрь. «Проходите, раздевайтесь, у меня есть вкусный чай». Все это он говорит под мой ошарашенный взгляд и закрывает дверь за собой. «Гордей Захарович, у вас голова замерзла?» Спрашиваю я и снова чувствую волну злости. «Машенька, я не могу тебя оставить одну в таком состоянии», — слишком спокойно говорит босс. «Да и чай я твой никогда не пил». «Что вы говорите?» Вскидываю бровь и складываю руки на груди. «А кто вам чаи таскает в кабинет каждый час?» Чтобы смотреть ему в глаза, мне нужно задрать голову. Даже когда я на каблучке, он все равно выше меня. «Это не тот чай». Соколовский — само спокойствие, а я снова злюсь. «Я твоего хочу. И надеюсь, что ты выдохнула и погрызла себя нормально за время перелета. Так что давай ты мне сейчас расскажешь, что произошло». Мне кажется, я просто разучилась разговаривать доступным языком. Ну или у меня отключился инстинкт самосохранения. Потому что дальнейшие мои действия назовешь не иначе, как самоубийство репутации лучшего сотрудника. Сейчас будет некрасиво и совсем невоспитанно, как любит говорить моя Яська. Но валите нахрен, Гордей Захарович. Выговариваю каждое слово четко, чтобы не запнуться. А то мне кажется, что от собственной наглости язык у меня сейчас к небу прилипнет. «Ну нет», — качает головой Соколовский, и губы у него растягиваются в довольной улыбке. «Я туда не хочу, но замечу, что вот такой ты мне нравишься намного больше». «А я не хочу вам нравиться. Вот теперь раздражение я не могу сдержать. Я хочу побыть дома со своими детьми, переварить полученную информацию и построить план своей жизни на ближайшие пару лет». «Согласен принять непосредственное участие в постройке плана». Соколовский делает быстрый шаг ко мне, ловко разворачивает меня вокруг себя и стаскивает с плеч куртку. «Но отчаяния откажусь, Воронова. Не выгоняй босса в первый день Нового года. Плохая примета». «Ой, мам, да пусть уже проходит», — громко кричит Дашка с кухни. «Чай я уже сама заварила. И поесть бы не мешало». «Да, мам». Гоша выглядывает в коридор, где стоим мы с Соколовским. «Гордей Захарович приехал за нами, хотя я не вижу смысла в его рыцарском поступке». Последний уже тише добавляет сын. «Но накормить его все же нужно». «Устами младенцев», — довольно произносит за спиной Соколовский, а я чуть ли не задыхаюсь от возмущения. Но просто молчу и иду в ванную. Ничего не хочу говорить. Закрываю дверь за собой и прислоняюсь спиной к ней. Слышу спокойные голоса детей и уверенные фразы Соколовского, но не понимаю, о чем они говорят. Осматриваю это кафельное помещение, и мне кажется, что даже теплые полы не согревают сейчас меня. Все давит. И не только стены снаружи, но и внутри давит. Делаю два шага и становлюсь перед зеркалом, включая на нем подсветку и смотрю на себя огромными карими глазами, в которых пустота. Темные волосы собраны в высокий небрежный пучок, полувер бежевого цвета, светлые джинсы, прикушенная нижняя губа слишком распухла. По щеке скатывается слеза. Слишком горячая, слишком обжигающая. За ней спешит вторая, третья. А я только успеваю включить воду и закрыть рот ладошкой, чтобы заглушить всхлип. Больно. Очень больно. Слез столько, что я перестаю что-либо видеть. А еще не могу понять, почему плачу. Потерянные годы? Несправедливость? Обидно за детей? Или за себя? А может, все вместе? Мне 36, а я... «Машенька!» В дверь раздается аккуратный стук, но вот голос босса звучит слишком настойчиво. «Да чтоб тебя!» «Мне нужно уехать, но я очень надеюсь, что когда я тебе позвоню, ты ответишь», — продолжает он, будто зная, что я его сейчас пошлю на небо за звездочкой. «Хочу что-то ответить, но не выходит. Голоса просто нет. А опозориться еще больше и начать хлюпать носом перед боссом — это уже край». Слышу, как он уходит, как закрывается входная дверь, и слезы заканчиваются в один миг, а с ними и силы. Умываюсь холодной водой, стаскиваю вещи с себя, бросая все в корзину для грязного белья, быстро принимаю душ и выхожу. Дети тихо разговаривают на кухне, но я не слышу ничего. Вот только стоит мне войти, как они замолкают. Оба смотрят на меня слишком внимательно, слишком пытливо. «Мам, мы здесь подумали?» — начинает Даша, но Гоша ее перебивает. «Мы же столько лет и так жили сами. А тебе вообще еще раньше нужно было развестись?» — грозно говорит мой 15-летний сын. «Отец на 2 недели раз 3 месяца — это даже не муж на час». «Не говори так», — останавливаю сына, а в груди дыра разрастается со скоростью света. «Мамочка, все будет хорошо!» Ко мне подходит Даша и прижимается с одной стороны. «Теперь хотя бы все по-честному будет!» Гоша тоже подходит к нам. Я сжимаю детей в объятиях и пытаюсь убедить себя, что оно и к лучшему, что Новый год начался вот так. Вот только никто не ожидает того, что ровно через 3 часа наше раннее утро начнется с трэша, как любят говорить мои дети.